Студия «Медиакнига» представляет. Татьяна Михаль. «Подруга мужа увела». Читает актриса Алла Човжик. Глава первая. Ирина. Очень люблю свою работу и командировки. В командировках, куда мы привозим подлинные картины на выставке, я чувствовала себя в своей стихии. Энергия города, новые галереи, необычные люди, новые горизонты. Это свобода, возможность быть собой, не обремененной домашними заботами, лишними мыслями. Но, несмотря на всю прелесть этих временных побегов, каждый раз, когда я возвращалась в свой родной город, меня охватывало какое-то невероятное тихое счастье. Ожидание встречи с ним, моим мужем Артемом. Есть что-то удивительное в том, чтобы вернуться домой, когда ты так соскучилась. Его запах, его прикосновение. И в данный момент все, что мне хотелось — вернуться домой, посмотреть на него, почувствовать запах его кожи, увидеть его глаза. Я не говорила Артему, что приеду раньше, хотела сделать сюрприз, показать, как сильно я его люблю. Купила букет цветов, белые розы. Я люблю пионы, а муж любит розы. Мы не виделись почти неделю, а для меня это было слишком долго. Не могла дождаться, чтобы снова оказаться рядом с ним. Пока была в самолете, мысленно прокручивала сценарий, как войду в дом, увижу его немного удивленное, но счастливое лицо. Услышу слова любви, получу море поцелуев, его крепкие объятия. Сейчас вечер, он уже дома, тоже после работы, уставший. Но когда увидит меня, то с удовольствием согласится пойти в его любимый ресторан недалеко от нашего дома. Поужинаем, выпьем по бокалу вина, а потом вернемся домой, и я буду его целовать, буду нежиться в его объятиях. Это будет так прекрасно. Все, что мне нужно, — это его запах, его голос, весь он. Только этого мне сейчас и не хватало. Пошла в подъезд, кивнула консьержке и не обратила внимания на ее испуганное лицо. Она хотела мне что-то сказать, но не успела. Я уже нырнула в лифт и поехала на свой этаж. На моем лице сияла предвкушающая улыбка. В руках букет белых роз. В сердце безмерная любовь. Когда я вошла в квартиру, сердце билось часто от предвкушения нашей встречи. Закусила губу и едва сдержала рвущийся наружу счастливый смех. Я должна была вернуться не сегодня, а на 2 дня позже. Старалась не шуметь, чтобы не выдать себя. В прихожей было тихо. Глупая мысль мелькнула в голове. А вдруг он задержался на работе? Но нет, вот его обувь, его мокасин из мягкой кожи, которую я ему нашла и купила в брендовом магазине. А рядом стояли туфли. Не мои. Я замерла. Сердце остановилось, когда услышала странные звуки. Это был не смех, это был не разговор. Это был грубый, резкий, страстный стон. Сначала я подумала, что это звуки работающего телевизора или вообще игра моего воображения. Но я не могла ошибиться. Я сразу узнала эти звуки. Этот тембр его голоса. Сжимая в руках букет цветов, не разуваясь, прошла в зал. Увидела на своем журнальном столе из полированного дерева венге 2 бокала и пустую бутылку вина. Бокалы стояли не на подставке, а прямо на столешнице, на которой остались разводы от напитка. Гнев начал наполнять меня. Звуки страстного секса раздавались из нашей с Артемом спальни. Быстрым шагом ворвалась в комнату и застыла на месте. Он, она, вместе, в нашей постели, в моей постели. Тела переплетены, и их голоса смешались в невыносимую какофонию. Я почувствовала, как все в голове закрутилось, как невыносимая боль пронзила грудь. Я не могла отвести взгляда. Это не был просто обман. Это было предательство. Это было уничтожение и обесценивание всего, что я строила. Я не могла поверить в то, что мои глаза видели. Не могла. «Регина? Артем? Да как вы только посмели!» Я едва выговорила эти слова, голос дрожал, но я заставила себя говорить. Как ножом в сердце мне было больно. Я едва сдерживала слезы. Сжала букет и уколола себе пальцы о шипы. Артем резко остановился и обернулся. Его глаза расширились от ужаса, но что-то еще было в его взгляде. Удивление? «Да, это было оно». Как будто он не мог понять, что произошло, не мог поверить, что я здесь. «Ира, я...» Его слова оборвались, как будто он не мог найти оправдания, не мог найти объяснений. Он не знал, что сказать. Моя лучшая подруга, с которой мы начали дружить с первого класса, потом учились в одном универе, жили в общаге и делили одну комнату на двоих, лежала под моим мужем и старательно отводила взгляд. «Как ты мог, Артем? А ты? Регина, а ты? Моя лучшая подруга и такой удар в спину!» Мои губы едва шевелились, но слова слетали с языка, как ножи. Такие же холодные и острые. «Как вы оба могли, черт вас возьми, переспать друг с другом? Вы предатели!» Я кивнула на нее. На свою лучшую подругу. Женщину, которая была рядом в моменты счастья и горя. Поддерживала, утешала, делила со мной все. И я делилась с ней всем, что у меня было. Всем, кроме мужчин. Мне казалось, что я могу доверять ей. У меня и мысли не было, что Регина и Артем могут меня предать. Я стояла, сжимала в руках проклятый букет белых роз. Прижимала его к груди, как будто пыталась защитить себя от этого несчастья. Все, что я сейчас чувствовала, была одна сплошная боль. Не ярость, а боль. Регина выползла из-под моего мужа, подняла голову, ее лицо было красным от стыда. Я встретилась с ней взглядами. Это было как пощечина, хлестка, обидная, гадкая. Там не было сожаления, там не было раскаяния, там была досада, что я так не вовремя вернулась и испортила их рандеву. А еще я увидела в ее глазах удовольствие, что я все-таки увидела и узнала. «Ир, ты не можешь меня винить?» Ее голос был тихим, но уверенным. «Артем и я, мы давно друг друга любим, и я не могла сказать тебе этого. И Артем не хотел тебя расстраивать, но раз уж ты все узнала...» Она сделала паузу, как будто пыталась подбить меня к чему-то. Регина накинула на себя мой шелковый халат, который на ней смотрелся гораздо лучше, подчеркивал ее пышные формы. Она вскинула гордо голову, глядя на меня с вызовом, тряхнула блондинистыми лохмами, которые я сейчас с удовольствием бы выдрала. Артем натянул на себя штаны и смотрел вниз, не зная, как себя вести. Зато Регина чувствовала себя хозяйкой положения. Она скрестила руки на груди и заявила: «Ты всегда была не слишком хороша для Артема. Ты его душила своим перфекционизмом, а я? Я могу дать ему то, что ты не можешь. Свободу. Никакой критики, а только похвала. А еще у нас будет открытый брак, так что... Артем, какого фига ты молчишь? Ну давай скажи, что давно думаешь о разводе». «Ты, сука!» Я рванула вперед, но не успела дойти до нее, как Артем встал у меня на пути, схватил меня за плечи и удержал. Его лицо было таким же бледным, как и мое. Он видел мою боль. Жал мои плечи сильно, встряхнул меня и сказал: «Успокойся, Ир. Просто поговорим, хорошо?» «Он прикалывается? Не трогай меня!» Я вырвалась. В глазах стояли слезы, но я сдерживалась. Я не хотела показывать им свою слабость. Я не хотела показывать, что я разрушена. Букет в моих руках внезапно стал невыносимо тяжелым, будто я держала не цветы, а булыжники. Ненавижу розы. Ненавижу белые розы. Перехватила букет поудобнее и зарядила цветами ему по морде. И закричала: «Ненавижу! Ненавижу тебя!» «Истеричка!» — рассмеялась Регина. «Ты всегда была неуравновешенной!» Артем вырвал из моих рук растрепанные цветы и бросил на кровать, которая еще хранила следы их предательства. Морда мужа меня немного порадовала. Остались царапины от шипов. «Ира, прекрати!» Его слова прозвучали холодно и строго. «Я не хотел, чтобы ты узнала вот так». «Не хотел? Ты не хотел? Ты не хотел?» Он вздохнул, прикрыл глаза, опустил голову. Я не могла понять, почему. «Прости меня, прости, Ира, я не могу быть с тобой». Я чувствовала, как мое тело слабеет, боль сжала мое сердце. И мне показалось, что здесь нечем дышать. Глаза начало щипать. «Нет, я не буду плакать. Я не буду показывать перед ними свои страдания». «Регина, я даже подумать не могла, что ты...» Не закончила фразу. Я смотрела на нее, не видя больше подругу. Я видела предательницу. «Как ты могла?» Она смотрела на меня спокойно, в ее глазах не было сожаления. «Ир, я люблю ее», — очень тихо произнес Артем. Он даже предположить не мог, как делает мне больно этим признанием. Одно дело просто перепих, а другое — люблю ее. Я подняла голову, стараясь вернуть себе хоть какую-то гордость, хотя сердце разрывалось на части. «Вы оба твари», — сказала я. «Даю вам 5 минут, чтобы покинуть мой дом». «Квартира не твоя», — вдруг заявила Регина. «Ипотеку брал на себя Артем, так что этот ты должна уйти». Я посмотрела на мужа и прошипела: «Ипотека на тебе, и мы почти все выплатили. Но платила всегда я, со своих средств, так что...» «Ира, уходи», — настойчиво и даже грубо проговорила бывшая подруга. «Регина, подожди. Нам нужно с Ирой все обсудить. Я прошу тебя, пожалуйста». — произнес Артем, заглядывая в ее глаза, как верный пес. «У меня даже слов не нашлось на эту мерзость. Меня выгоняют из моего же дома, а этот придурок еще перед ней лебезит. У меня есть одна очень нехорошая черта. Я всегда знаю, что сказать и как сказать, когда уже все произошло, когда прошло время и поздно махать кулаками. А в моменте у меня никогда не находится нужных слов. И вот я стояла и только рот раскрывала, как рыба, выброшенная на берег. И я вышла из спальни, точнее, сбежала. Мои ноги едва держали меня. Я слышала, как они говорят на повышенных тонах. Мое сердце разбито, душа в клочья. Нас больше нет. Меня больше нет».